Пари наше кончилось, и теперь ваши замечания мне кажутся неуместны». Он взял шапку и ушел. Это мне показалось странным и недаром.